Наваи и подденщик. Один юноша, оставшись без родителей, добывал себе кусок хлеба поденной работой и тем жил. Характер у юноши был добрый, отзывчивый. Заскандалит на базаре между собой люди, он всегда постарается их помирить. Застрянет чья-нибудь арба в грязи, он уже тут как тут, хватается за спицы колеса, ухает, гикает, понукает лошадь. Так он, чем мог, помогал народу. Мудрый Алишер Наваи, прослышав про добрый нрав юноши, всегда при встрече с ним здоровался первым, не дожидаясь, пока тот скажет свое приветствие. Юноша очень удивлялся, почему такой известный человек относится к нему с таким уважением. «Я бедняк. День и ночь работаю, тем добываю себе кусок хлеба. Ни разу в жизни еще не совершал намаза, никогда не соблюдал постов. За что же Алишер так уважает меня?» — рассуждал юноша. «И почему я так живу? Какая мне польза от такой жизни? Семьи у меня нет. Для чего я стараюсь, работаю? Зачем мне деньги, богатство?» После долгих размышлений юноша решил жить по-другому. Пошел он в мечеть, сел в крытом проходе у главного входа и стал аккуратно выполнять все 5 намазов, установленных для мусульман. Он встречал и провожал молящихся, приходивших в мечеть, принимая от них подаяние, и целый день ничего не делал. Только перебирал четки, пребывая в молитве и бдении. А до народа ему дела не было. Никому он теперь не помогал, никого не мирил. Однажды юноша сидел у главного входа в мечеть, перебирая четки. Смотрит, по улице идет Алишер Наваи, беседуя с молодым человеком. Когда Наваи стал подходить к мечети, юноша подумал: «Какой Алишер проницательный человек! Он уже заранее знал, что я стану богомольным и буду точно совершать молитвы, поэтому он и уважает меня». Когда Наваи подошел поближе, юноша встал и поздоровался с ним, почтительно сложив руки на груди. Однако поэт не только не ответил на приветствие юноши, но даже не взглянул на него и прошел мимо. «Наваи, должно быть, увлекся разговором с молодым человеком и не заметил меня», — подумал юноша, утешая сам себя. Не прошло и 3-4 дней, как Алишер Наваи вновь появился в мечети. Так же, как и в прошлый раз, он шел, беседуя с тем же молодым человеком. Юноша встал и поздоровался, но Наваи опять прошел мимо, не сказав ни слова. Юноша удивился, поспешил за поэтом и спросил его: «О, мудрейший! Раньше я совсем не молился, ни разу в жизни не ударил лбом своим о землю. Некогда было, все работал, бегал, суетился, всем помогал, покрикивал, всех мирил. И тогда вы, проходя, сами приветствовали меня. А теперь я с утра до вечера пребываю в молитве, совершаю все намазы и здороваюсь с вами так же, как и раньше. Почему же вы теперь даже не отвечаете на мое приветствие? Что за причина?» Выслушав его, Наваи спокойно ответил: «Когда ты бегал да покрикивал, суетился, помогал, мирил людей, от тебя была польза народу. А теперь у тебя одна забота. Сидишь ты с утра до вечера и только смотришь, как бы получить с людей подаяние на завтрак, на обед и на ужин. Вот в этом вся причина, почему я теперь не отвечаю на твое приветствие». Эти слова Наваи так подействовали на юношу, что он снова стал работать.